Глава 32. Семья. «Это сын». Мария Фёдоровна держала ладонь на округлившемся животе. «Я чувствую, что это сын». Алексей удивленно покосился на нее. Великая княгиня всегда была с ним вежлива и приветлива, но редко заговаривала на личные темы. На садовой дорожке, среди идеально ровных кустов, цесаревич учил сыновей пускать царский огонь в оружие так, чтобы лишь тонкая белая линия прочерчивала клинок от основания до острия. Линия Александра была ровной, лишь немного шире необходимого, а вот по шпаге Константина плясали сияющие зигзаги. Младший великий князь теперь тоже носил гатчинский мундир и, если смотреть правде в глаза, преуспевал в воинской службе куда больше брата. «Я уверен, его высочество будет очень рад». Алексей снова посмотрел на цесаревича, поправляющего плечи Константина. На фоне изящного старшего брата тот казался настоящим богатырем. «Конечно будет», — Мария Федоровна расцвела улыбкой. «Он так любит наших мальчиков, вы же видите». «Любит, конечно. А вот доверяет ли?» Алексей не знал. Со дня тайной присяги Александра отношения отца с сыном как будто выровнялись. Все радовались и воцарившемуся спокойствию, и будущему пополнению в семье. Настоящая идиллия. У самого Алексея дела дома шли не так хорошо. Мать писала, что отец никак не идет на поправку, но Алексей гнал от себя страшные мысли. Отец, может, и старик, но он ведь крепкий, да и упрямый страшно. Поправиться, такому все нипочем. «Конечно, вижу, ваше высочество. Уверен, ваш третий сын вырастет таким же достойным человеком, как его братья». Мария Федоровна снова улыбнулась, нежно и немного грустно. «Они еще мальчиками убегали из дворца, чтобы повидать нас, хотя ее величество запрещало. А теперь такие взрослые, им никто уже ничего не запретит». Она снова погладила живот, глаза влажно блеснули. «Она и этого заберет, я знаю». Они сидели на разных концах скамьи, но эти несколько пядей вдруг показались непреодолимой пропастью. Никакие утешения не перебросят мост через такую бездну. Да и что тут скажешь? «Мне очень жаль», — выдавил Алексей, неловко постукивая сапогом по земле. «Какие же пустые слова!» «Так быть не должно». «Верно. Только в Гатчине все всегда как должно. Островок порядка посреди океана несправедливости». Мария Федоровна вздохнула. «Зря про вас говорят, что вы никого не жалеете. У вас хорошее сердце». Алексей не стал уточнять, кто и где говорит. Солдаты вечно на что-то жалуются, на то они и солдаты. Но пусть лучше на лютующего коменданта сетуют, чем на цесаревича. В свой редкий выходной Алексей кое-как оторвался от вороха обязанностей, чтобы провести время с братьями. Погода в весеннем Петербурге стояла ясная и теплая. С набережной он видел резкие линии куполов Смольного собора. В мутной сине-бурой воде деловито покрякивали утки. Петя, с расточительностью, которую привыкший отказывать себе во всем Алексей, не понимал, потратил выданные им копейки на пышную буханку хлеба и с широченной улыбкой скармливал ее наглым птицам. Андрей косился то на младшего брата, то на старшего, но разговор не клеился. Алексей знал, поговорить о том, что волнует их обоих, придется, но никак не мог начать, только поглядывал на братьев и едва их узнавал. Что Андрей в военной форме и причине капитана, что Петя в алом кадетском мундире, выросли так быстро. Вчера еще были сопливыми мальчишками, цеплялись за матушкину юбку и таращились на старшего брата с восхищением. А сегодня, считай, что взрослые. Одному 23, другому 15. Похожие друг на друга, на родителей. «А на меня? На меня похожи?» Оба высокие, с крупными чертами лица, темными волосами и серыми глазами. Но чего-то не хватало. Алексей искал и не находил в них озлобленного надлома, который искривлял его мысли и красил мир черным. И хорошо. Он никому бы не пожелал своей судьбы, но временами ела зависть. В семье никто больше бесов не видел, никто не родился темным, и они даже не понимали, как им повезло. Андрей первый нарушил молчание. «Тебе нужно съездить домой. Мать пишет, что знаю, что она пишет. Но я не могу сейчас никуда ехать. Цесаревич расширяет артиллерийскую часть. Мое присутствие в Гатчине необходимо». Андрей покосился на Петю, разбрасывающего крошки широким хлебным веером. Тихо прошипел. «Это может быть в последний раз. Неужели цесаревич не даст тебе отпуск, если объяснишь, в чем дело?» «Даст, наверное». Чем ближе подходил день, когда Мария Федоровна должна была разродиться, тем энергичнее и радостнее становился цесаревич. В таком настроении разве откажет? «Я не могу», — повторил Алексей. «Без меня все дело встанет». Взгляд Андрея резанул, как кинжал. «Да что с тобой такое? Тебе что, служба семьи дороже?» Алексей ощетинился. «Тебе самому не стыдно такое говорить?» «А тебе?» Петя обернулся к ним. «А ну, не ругайтесь!» Алексей и Андрей примолкли, прожигая друг друга мрачными взглядами. Алексея так и подмывало ткнуть брата носом в то, сколько он для них делал и делает. Андрей-то не чурается радости петербургской жизни. Спокойно ходит со служивцами по трактирам, пока Алексей почти все жалование отправляет домой. Но Андрей уже наклонился к его уху. «Как ты себя будешь чувствовать, если отец умрет, а ты его даже не повидаешь в последний раз?» Алексей отпрянул. «Не говори глупостей. Все будет в порядке. Он и раньше болел, но выздоравливал. Возраст просто уже такой». Взгляд брата не смягчился. «Не верю, что дело только в дружбе. Я знаю, что ты бы ее отодвинул, если б пришлось выбирать. Что у тебя на самом деле на уме?» «Ничего», — хотел огрызнуться Алексей, но сам чувствовал, что это ложь. Он боялся увидеть то, что видел уже не раз. Медленное и неотвратимое увядание, а поверх — глухая беспомощность. Маленьких сестер и братьев он не спас, и отца, если тот и впрямь так болен, не спасет. Будет бессильно стоять и смотреть, а это хуже любой боли, любых ночных кошмаров. «Он поправится», — упрямо повторил Алексей. «Я их позже навещу, осенью, когда дел будет меньше». Андрей кое-как сдержал рвущийся с губ ругательство и махнул рукой. «Сам потом будешь жалеть», — и отошел к отряхивающему ладони Пете. Алексей уставился на сверкающие купола, пытаясь отвлечься от мутной виноватой тревоги. «Смольный. Что за дела там у Нелидовой? Какое поручение можно выполнять так долго? Или она снова над ним подшутила?» «Ты чего там выглядываешь?» Подбежавший Петя тоже уставился за реку. «О смолянках мечтаешь?» Алексей аж обернулся. Этому он еще где понабрался? Да в корпусе, где ж еще? Мальчишки никогда не меняются. «Не нашего полета, птицы!» Андрей тоже подошел. «Да и все сейчас влюблены в великого князя Александра. Прям чума какая-то». «Так он же женат!» «Кого и когда это останавливало?» Андрей фыркнул. «В любом случае, с такими, как мы, они даже разговаривать не станут». Алексей вспомнил едкие улыбки Нелидовой и поежился. «Если бы...»